Глава 17. Переговоры. Салли замер, глядя на кольт, упирающийся ему прямо в живот. Расстановка сил была не в его пользу, и он это понимал. Взгляд сеньора Сальватора метнулся к столу, на котором лежала здоровенная доска и не менее здоровенный нож для разделки рыбы. Но я едва заметным движением качнул головой, давая понять, что это плохая идея. А затем еще чуть сильнее надавил оружием на его пузо. «Имею сильное желание, — сказал я тихо, растягивая слова, — чтобы ты представил меня дону Массерии. Лично». Салли громко фыркнул, выражая свое мнение по поводу сказанного мной. Очевидно, он считал это глупостью и наглостью. Однако в его глазах не было прежней уверенности, там плескались лишь страх и злость. Пожалуй, я его понимаю. Если мальчишке, то есть мне, в голову приходят подобные безумные мысли, совершенно нет гарантии, что в любой момент не раздастся выстрел. Чего еще можно ждать от безумца? Из такого расстояния, в таком положении, вряд ли я промахнусь. А жить Салли очень даже хотел. «Ты спятил, мальчишка! Дон даже разговаривать с тобой не станет! Ты никто! Мусор!» «Вот именно!» — я ухмыльнулся. «Я никто! И этот никто только что переиграл тебя, Фрэнки Еля и фараонов одновременно. Я сохранил товар Дона, который ты, мелкий распространитель алкоголя, просрал в заварушке. Я выжил там, где должен был лежать с пулей в затылке. И теперь я держу тебя на мушке. Дон Массерия, как ты сам сказал, ценит дело. Так вот, я — выгодное дело. А ты — проблема. Проблема, которая потеряла 7 ящиков самогона и устроила стрельбу с участием полицейских. И вот тут у меня есть сомнения. Думаю, Дон Массерия дал тебе задание спровоцировать Фрэнки на ограбление. Потом сообщить о предстоящем дельце фараонам, ну или агенту Слоуну лично. Итог, в любом случае, должен был порадовать Дона Массерию. 2 парня-извозчика, убиты рукой Еля, сам Ель взят с поличным на месте преступления. Или еще лучше, тоже убит. Идеальное сочетание обстоятельств. А что имеем мы? Фрэнки жив. Да, его, скорее всего, заластали копы, но что-то мне подсказывает это ненадолго. Потому что ограбления как такового не произошло. Да, парни еле палили во все стороны из оружия, которое, уверен, появилось у них далеко незаконным образом. Но это мелочи, не так ли? То есть вся та схема, которую ты выстроил, полетела к чертям собачьим. Как думаешь, что Дон Массерия скажет, когда узнает, что Салли Рыба так неумело выполняет его поручение? И тут следующий момент. Ель крайне дружен с парнями из Чикаго. Здесь, в Нью-Йорке, Фрэнки считается проблемой, но уверен, тот же Аль Капоне, например, не согласится с подобной постановкой вопрос. И что будет, если, к примеру, те самые извозчики расскажут сначала Елю, как все планировалось, а потом кому-то посерьезнее? Если ты забыл, Салли, то я напомню. Сейчас Дона Массерию очень желает отодвинуть в сторону некий Маранцана. Любой косяк Джо Босса сыграет на руку его врагам. А настолько бездарно организованная подстава — это, Салли, реальный косяк. И ведь никто не будет выяснять, кто именно накосячил. Дураком во всей этой ситуации будет выглядеть Дон Массерия. А я единственный свидетель, который может подтвердить, что это ты все организовал. Или опровергнуть. Понимаешь, к чему идет наш разговор? Думаю, Дон Массерия с огромным удовольствием сделает вид, что вообще не знал о готовящейся подставе для Фрэнки Еля. И кто тогда окажется козлом отпущения? А, Салли? Я усмехнулся нагло, откровенно, глядя Сальваторе прямо в глаза. Салли молча пялился на меня. Я видел, как напряженное его лицо, как быстро крутится в голове шестеренки. Он пытался найти выход, но выхода не было. Салли понимал, если я очень захочу, то доберусь к Джо-боссу без его помощи. Это первое. А второе — не судят только победителей. В той ситуации, которая сложилась, Салли победителем точно не был. Он не до конца продумал всю свою мутку, не проконтролировал. И да, при таком раскладе Массерия просто выставит виновным его. Скажет, мол, не знал, не ведал, чертовы бутлегеры совсем распустились. Ну а следующий этап — Салли рыба исчезает. Чтоб случайно не сказал, ничего лишнего чикагским дружкам ели. По сути, своим появлением и тем, что мы с Патриком остались живы, я заблокировал все варианты, как в шахматах, на 3 хода вперед. Это и было мое главное оружие, не пистолет, а понимание системы и психологии. Салли мыслит категориями силы и престижа. Я мыслю категориями информации и нарратива. И прямо сейчас мой нарратив был гораздо сильнее. Даже если Салли ухитрится в данный момент или спустя несколько часов меня убить, это ничего не изменит. Расплачиваться за сорвавшуюся подставу придется именно ему. Дон Массерия в любом случае только таким образом сможет откреститься от своего участия в этом деле. «Что ты предлагаешь?» — наконец выдавил Салли. «Я предлагаю тебе не провалиться с треском, а выйти героем. События могут быть подкорректированы. Мы с тобой пойдем к Дону Массерии. Ты представишь меня, скажешь, что я перспективный парень, которого ты присматривал. Что ты специально устроил эту провокацию с Елем, чтобы его выманить, но копы, к сожалению, вмешались раньше и все испортили. Желательно всю эту покаянную речь произнести при свидетелях. Однако, благодаря моей смекалке и преданностью делу Дона, товар не попал ни к фараонам, ни к ирландцам. Он в безопасности. И теперь у нас есть рычаг и доказательство того, что Ель — предатель, нападающий на интересы семьи. Мы — герои, ты — мудрый человек, который рискнул и почти победил. Я — твой ценный актив, который все спас. Ну и еще... Да, один фараон точно убит. Я знаю, что это сделал Фрэнки Ель. Готов подтвердить. Салли смотрел на меня с нескрываемым изумлением. Его мозг, привыкший к грубой силе и простому обману, переваривал озвученный мною многоходовый план. «А зачем мне это?» — спросил он тупо. «Потому что альтернатива выглядит следующим образом. Я сейчас уйду, оставлю товар себе, а завтра все узнают, как Салли Рыба по приказу Дону Массерии слил операцию фараоном и подставил 2 невинных парней. Рискованно, согласен, но в сложившихся обстоятельствах мне терять нечего. Промолчу, меня один черт убьют. А вот если подсуечусь, если предам случившиеся огласки, как думаешь, кого Дон разорвет первым? Давай подскажу. Салли Рыбу, который оказался неудачником. Сам знаешь, неудачник, и это едва ли не хуже предателя». Салли нервно повел плечами. Его глаз дернулся, а губы скривились в ухмылке, которая вовсе не была радостной. Он понял, я не блефую. А вот предложенный вариант — это спасательный круг. Классическая сделка вин-вин, которую я озвучивал сотни раз на своих дорогих вебинарах. Принцип, пользующийся популярностью в современном бизнесе, который заключается в подходе к принятию решений, ориентированном на создание ситуации, где каждая сторона получает выгоду. В бизнесе это означает, что решения принимаются таким образом, чтобы все участники сделки выиграли и достигли своих целей без ущерба для других. И да, сейчас я снова воспользовался своими прежними навыками и знаниями. Удивительное дело, однако меня эта стратегия уже не в первый раз вручает новой жизни. Только в данный момент ставки были значительно выше. «Ладно», — Салли сдался, его плечи уныло опустились. «Чертов дьявол! Где товар?» «В безопасном месте. Он станет моим вступительным билетом в клуб успешных людей. После встречи с Доном ты получишь его обратно. Весь». Через час мы уже ехали в потрепанном Паккарде Салли в сторону центра маленькой Италии. Я сидел на заднем сиденье, пистолет упирался Салли прямо в затылок. Доверять ему было верхом идиотизма, и я уже очень не хотел снова выглядеть идиотом. Мы остановились возле незрачного здания, на котором виднелись несколько вывесок на первом этаже, парикмахерская и домашнее кафе. Все скромно, прилично. Мы вошли в парикмахерскую. Нас провели в заднюю комнату, где обнаружилась скромная обшарпанная дверь. Через нее мы попали в длинный коридор, и уже из него в большую просторную комнату, напоминавшую кабинет и личное казино одновременно. Воздух был густым от сигарного дыма и запаха свежесваренного кофе. За карточным столом сидел сам Джо Массерия в окружении еще трех мужчин, одним из которых был Лаки Лучано. Так понимаю, большие шишки этого города кротали время за игрой в покер. Ну или черт его знает, во что там они играют. Я в этой теме не силен. Джо Босс оказался грузным мужчиной с тяжелым взглядом и квадратной челюстью. Он был одет в дорогой костюм. Чуть в стороне от игроков стояли двое парней с оружием, которые они даже не прятали. Пиджаки охранников валялись на диване, стоявшем возле стены. — Дон Массерия! — Салли мелкими шажочками приблизился к столу, сняв шляпу. — У меня есть новости, и один парень, очень талантливый парень, Джованни, он спас наш товар сегодня. Массерия медленно отложил карты в сторону и посмотрел на меня. Его взгляд был подобен взгляду старого бульдога, спокойному, но смертельно опасному. — Говори, Сальваторе, я слушаю, — произнес он медленно, хотя в этот момент смотрел вовсе не на Салли рыбу. Он смотрел конкретно мне в глаза. И в этом взгляде... Возможно, я немного сошел с ума, но могу дать руку на отсечение. В этом взгляде читалось узнавание. Такое чувство, будто Массерия либо видел Джованни прежде, что маловероятно, либо Джованни кого-то очень сильно ему напоминает. Салли, запинаясь и нервно потирая руки, начал излагать нашу версию событий, соответственно которой вообще никто ничего не хотел, а все вышло абсолютно случайно. Я видел, как взгляд Дона становился все тяжелее и подозрительнее. Когда Салли закончил, в комнате повисла тяжелая тишина. Двое мужчин, сидевших за карточным столом, с интересом уставились на Джо Босса. Судя по тому, как они себя вели, эти товарищи вовсе не подчиненные Массерии. Я бы скорее назвал их коллегами гангстера или конкурентами, как угодно. В любом случае, они явно стояли где-то на одном уровне с Доном. Сам Массерия, конечно, прекрасно понимал, что Салли несет полную чушь. В то же время он понимал, почему Салли несет полную чушь. Дело провалилось. Все. Фрэнк и Йель и дальше продолжат коптить небо Нью-Йорка, напрягая старых мафиози своими связями с ирландцами и своим наглым поведением. «Как забавно!» — протянул один из мужиков. Он сидел по правую руку от Ласки Лучана и чисто внешне напоминал обычного деревенского парня, который вдруг натянул на себя дорогие шмотки. Обветренное смуглое лицо, простоватые черты лица и холодный, очень холодный взгляд. «Вот ведь совпадение. Ты пригласил нас раскинуть картишки, а тут является один из твоих работничков и рассказывает историю про Фрэнки. Удивительно, как все совпало. А ведь мы имена ели и хотели поговорить». «Так, значит...» — медленно проговорил Массерия, игнорируя все, что сейчас было сказано мужиком. «Ты, Сальваторе, решил устроить войну с Елем без моего прямого приказа? И чуть не потерял мой товар? И привел ко мне какого-то мальчишку, который, как ты говоришь, все исправил?» Салли тихонечко вздохнул. А я начал понимать, что именно сейчас происходит. По сути, мы с Сальваторе явились максимально вовремя. Похоже, что показаться не при делах на момент ареста или убийства Еля, Массерия пригласил к себе на покер двух парней, имеющих вес в криминальном мире. Черт его знает, кто это, и черт его знает, нужна ли мне информация в виде их имен. Думаю, нет. В любом случае, Массерия планировал разыграть спектакль. Сидит он такой, весь из себя деловой, играет в карты. И тут прилетает информация о том, что Ель напал на его муллов. Еще круче, если информация будет подразумевать смерть Фрэнки. Массерия утирает скупую мужскую слезу, выражает сочувствие, и мужики, с которыми устроена эта игра, передают остальным, насколько Дон Массерия был очень расстроен тем фактом, что Фрэнки по своей же глупости решился ограбить честную сицилийскую семью. За что и поплатился. А фараоны, да черт его знает, они следят за Фрэнки, это всем известно, вот и подкараулили его в самый неподходящий момент. Однако вместо этого появляемся мы с Салли и рассказываем совсем иную историю. Правда, эта история все равно обеляет имя Массерии. Он вроде как не при делах и ничего не знал. Именно поэтому сейчас Джо задал вопросы Салли, которые ставили под удар самого Сальватора. «С позволения Дона, я сделал шаг вперед». Мой голос прозвучал удивительно спокойно и уверенно для парня моих лет. «Сеньор Сальваторе скромничает. Его план был безупречен. Фараоны — это непредвиденные обстоятельства. Форс-мажор. Никто не мог этого предугадать. Что касается меня, я не исправил ситуацию. Я лишь выполнил свою работу. Я доставляю товар. И я его доставил. Просто маршрут пришлось сменить. Вместо склада в надежное место, пока не утихнет шум. Я действовал в интересах семьи. Я специально использовал корпоративный жаргон. Форс-мажор, выполнил работу в интересах семьи. Это звучало солидно и деловито, выделяя меня на фоне других грубых солдат. Массерия прищурился. «И где же этот товар?» «В том месте, где его никто не найдет. 7 ящиков, целых и невредимых. Я готов вернуть их немедленно, как только получу приказ. Но я также хотел бы предложить кое-что еще». «Предложить? Мне?» Массерия ухмыльнулся, откинувшись на спинку стула. Его охранники напряглись. «Информация», — сказал я. «Ель, скорее всего, сейчас в руках полицейских, и он будет говорить. Например, чего бы ему нападать на груз уважаемого Дона?» Я выдержал небольшую паузу, понятную только Джо Боссу. Намек был на то, что Фрэнки может сам прикинуть одно к другому, понять, как его подставили, и начать говорить об этом. «Но есть еще кое-что. На моих глазах Ель убил фараона. Это видел лично я и еще один парень. Тот, что работает со мной. Думаю, Фрэнки попытается свалить вину на нас. История о том, что итальянец убил копа, уже запущена. Но ее можно переписать. Я видел, как все было на самом деле. Я могу дать те показания, которые будут нужны семье. Я могу сделать Еля единственным виновным во всем, а нас... жертвами его безумия. Я готов доказать свою преданность семье и готовность работать ради ее блага дальше. Я стоял и замолчал, глядя Массерии в глаза. По сути, мои слова не выглядели просьбой. Я не просил. Я предлагал сделку. Я говорил на понятном всем присутствующем языке. Дон Массерия тоже не говорил ни слова, пристально разглядывая меня. Могу предположить, что сейчас он видел перед собой не испуганного юнца, а холодного, расчетливого стратега. В его мире это ценилось дороже грубой силы. — А ты откуда сам парень и как тебя зовут? — спросил вдруг Лакки Лучано. — Джованни. Меня зовут Джованни, я приехал из Палермо. Мой ответ выглядел достаточно вежливым, но чисто интуитивно я почему-то не назвал фамилию. Почему? Не могу объяснить сам. Чуйка. Так, наверное. Мне вдруг вспомнилась реакция Чира и его парней на имя дяди Винни. А вернее, на его фамилию. Какое-то внутреннее ощущение удерживало меня от более точной информации о себе. «Хорошо», — наконец произнес Массерия. Я бы сказал, он сделал это немного торопливо, будто сам хотел закрыть вопрос насчет моей личности. «Сальваторе, твой мальчишка либо отличный парень, либо сумасшедший. Проверим. Джованни, ты вернешь товар Салли сегодня же. А завтра... Завтра ты отправишься со мной на одну встречу, где еще раз подробно расскажешь обо всем, что сегодня произошло. Все, идите. И...» Массери обернулся к одному из охранников. «Я хочу, чтобы этот парень вплоть до начала завтрашней встречи чувствовал себя хорошо, чтобы у него внезапно не приключилось никаких проблем со здоровьем, например, в виде дырки в затылке или внезапного желания нырнуть в гудзон». Я не слышал, что сказал Массери и парень, к которому он обращался. Мы с Салли на тот момент уже вышли. Но суть сказанного Джо Боссом была вполне понятна. Он велел охранять меня, позаботиться обо мне, на всякий случай. Салли, конечно, после всего, что произошло в кабинете Дона, выглядел погано. Он был бледен, на его лбу блестели бисеринки пота. «Да уж, Дон Массерия высказался очень точно. Ты либо надежный парень, либо сумасшедший». Тихо буркнул Сальваторе. «Идем, поторопимся с товаром. И молись, пацан, молись. Честно говоря, я не уверен, что твоя жизнь будет долгой и спокойной».